«Дима!» Димка откинул одеяло и сел. Поморгал. И внимательно, будто и не спал, посмотрел на Сережу. «Я ухожу. Домой уезжаю. Ты скажи вожатой и всем, кому надо». «Насовсем уезжаешь?» — шепотом спросил Димка. «Насовсем. Что ж теперь делать?» «Правильно», — серьезно сказал Димка. «Только жалко. Костя уехал. Ты тоже». «Что ж теперь делать?» — снова сказал Сережа. «Я понимаю». «Я тебе письмо напишу», — пообещал Сережа. Димка растянул в улыбке большие губы. «Ты длинное напиши, чтобы долго читать, ладно?» И тут же насупился. «Нет, не надо. Это письмо, наверное, тоже распечатают. Ну их!» «Я так заклею, что никто не распечатает», — пообещал Сережа. «Ну, ты ложись, спи, рано еще». Димка кивнул, но продолжал сидеть. «Спи, Дим, укладывайся». Димка лег на спину, но продолжал во все глазища глядеть на Сережу. Сережа до подбородка натянул на него одеяло. «Ну, я пошел». Короткая хлесткая злость на директора, на его мушкетеров, на всех, из-за кого приходилось уезжать из лагеря, обожгла Сережу. Он резко оттолкнулся от подоконника и зашагал к забору. Он успел еще заметить, что Димка снова сел и смотрит вслед, но оглядываться не стал, потому что все равно нужно было уходить. О том, что можно остаться, он даже не думал. Лагерь спал таким глубоким сном, что можно было никого не опасаться. Но все-таки Сережа не пошел к калитке, сторож мог и проснуться. Доказывая тогда, что он не убегает, а просто уходит, потому что... В общем, сторожу трудно что-нибудь доказать. Сережа пробрался сквозь колючки к забору. Серые головки репейника приклеились к брюкам, острый сучок разорвал штанину. Сережа отодвинул в заборе доску и открыл щель. От нее убегала тропинка.